Лариса Львова. Последняя война Сверчкова. Весной 1857 года Сверчков Алексей Павлович был вынужден покинуть свой полк и выйти в отставку. Жить в Петербурге или Москве он не смог, и не потому, что не сумел найти съемное жилище или не обрел пристанище у боевых товарищей, ветеранов Крымской войны. В равной степени не потому, что давно иссяк поток денег из его родового имения. Просто он получил из дома, который благополучно исчез из памяти вместе с детскими воспоминаниями, очень тревожное письмо, написанное ужасным корявым почерком. В нем некая Агриппина Васильевна Семилукова, назвавшаяся его тетушкой, сообщала, что родители покинули этот мир и упокоились на маленьком кладбище рядом с имением. Брат еще 5 лет назад уехал на север, за пределы губернии, и пропал, а 2 сестры, выйдя замуж, не дали о себе знать еще с 40-х годов. Так имение легло тяжким бременем на Агриппину Васильевну и ее племянниц, и слабые женщины более не имели сил и возможности управлять им. Слезно просили наследника вернуться и заняться делами. Алексей Павлович, увезенный в Петербург для поступления в Павловский кадетский корпус еще в 1939 году, не чувствовал никакого притяжения к родным пенатам, не имел ни малейшей склонности к возделыванию полей ржи, овса и ячменя в суровом холодном краю. Более того, кровь, пролитая в сражениях, породнила его с солдатами из крестьян и других сословий. И он, помня о фронтовом богатстве, вовсе не желал примерить после мундира барский сюртук, посещать дворянское собрание, вечерами привечать гостей, которые пороху не нюхали. Зато рассуждали о судьбах Российской империи и строили прожекты о ее будущем. Настало время продать имение, которое уже не приносило дохода, купить маленький домик в губернском городе и писать мемуары. Его поколение уже сделало все, что могло для страны. Кроме того, более чем ратный долг и служба, Алексея Павловича привлекали разные загадки и восстановление справедливости. Он отчаялся найти применение своему личному интересу в полку. Зато может выяснить, что это за тетушка, откуда она взялась и на каких основаниях она управляет его родовым имением. Кроме того, у боевого офицера необыкновенно развилась интуиция, и она говорила, кричала о том, что дома, в Сибири, Сверчкова ожидает война не менее ужасная. Правда, будет она не за влияние России на Балканах и господство на Черном море, а за что-то другое. Так, увидев облако взрыва за миг до смерти, солдат чувствует, что снаряд прилетит по его душу. Да еще была мыслишка о продолжении рода Сверчковых. Фамилия его казалась весьма плебейской, но Сверчковы считались столбовыми дворянами. Сам путь до восточно-сибирского генерал-губернаторства, выбранный Алексеем Павловичем, был извилист и труден, и являл собой знамение его будущих занятий. Благодаря этому появились далеко не мемуары. Сначала Сверчков планировал заехать в Ардатовский уезд Симбирской губернии, к Бычкову Сергею, который вышел из полка годом ранее. Алексей был связан с сыном мелкопоместных дворян еще кадетской дружбой и, конечно, тем, что довелось им пережить во время Крымской войны. Однако незадолго до выезда от знакомых узнал, что Сергей безвременно скончался. Алексей не был сентиментален, но смерть товарища, жизнерадостного здоровяка, который чудом не получил ни единого ранения, показалась ему не только странной, но и, возможно, случившейся из-за чьих-то преступных деяний. Поэтому Сверчков, минуя других боевых друзей, отправился в Ордатов. Там у него был знакомый однополчанин, которого дворянское собрание выбрало земским исправником. Товарищ пожаловался на действия станового пристава, назначенного на должность губернским правлением. Они не позволили ему узнать подробнее о смерти Бычкова. Более того, натолкнули на мысль о том, что Сергей пал жертвой чудовищного заговора. «Понимаешь, я не поверил, что Сергей, жизнелюбый весельчак, мог покончить с собой из-за измены невесты. Он же ветреник и повеса, если ты понимаешь», — сказал земский исправник. «Не стал бы Бычков особо страдать из-за того, что юбки его нареченной смяла чужая рука. На дуэль бы вызвал, наплевав на их запрет, побил бы, устроил скандал. В любом случае, женился бы на другой. Сам знаешь, у него никогда не было недостатка в воздыхательницах». Алексей полностью с ним согласился, но заметил: «Я бы на твоем месте написал прошение в собственную его императорского величества канцелярию с просьбой о более тщательном расследовании. Сергей не тот человек, чтобы уцелеть на поле боя и погибнуть по своей воле от своей же руки». «А я сразу написал. Чуть сам станового пристава на дуэль не вызвал, но он сослался на действия Десятского и Соцкого и сказал, что они вполне убедительны». «Ну, спасибо за встречу, за хлеб, соль. На месте я сидеть не могу, поеду в имение, найду предлог покопаться в бумагах. Я никому не прощу смерть Сергея». И Алексей отправился в Бычковку, где хозяйкой стала невеста-изменница. Погода благоприятствовала поездке. Удалось найти хороший фаэтон с двумя лошадьми за небольшую плату. А без денщика и кучера Сверчков давно привык управляться. Он был непривередлив и неприхотлив, привычен к походам, хорошо вооружен. На случай погони в корзине под вышитым полотенцем прятались ядра с порохом, сделанные по подобию гранаты шрепнела. Фронтовая закалка сделала его практически неуязвимым для трудностей путешествий. Алексей мог спать чутко, в полглаза. Питаться скудно, была бы лишь чистая вода запить кусок хлеба. Ночевать под открытым небом. Умел постоять за себя в любом виде боя. Он не замечал за собой отчаянной храбрости, как у безвременно ушедшего из жизни Сергея. Очень редко воспламенялся чувствами, но если таковое случалось, то шел напролом. И очень потом жалел о своей горячности. Разбоя на дороге он не боялся. Лихих людей можно встретить везде, но на них вероятнее напороться в городе, или там, где больше возможностей поживиться, на крупных дорогах вблизи заводов, больших сел с ярмарками. Очень плохая дорога через лес Сверчкова не смутила. Жалобно скрипели рессоры фаэтона, ветки гигантских елей и сосен превращали светлый летний вечер в мрачные сумерки. Алексей лишь внимательно смотрел вперед и погонял лошадей. Неожиданно начался подъем, деревья расступились, освободив пространство для пышных трав. Сверчков, как каждый пехотинец, имел дело с топографией, но на карте, которую он видел у исправника, никаких возвышенностей не было. А это повод задуматься. Последующее понижение рельефа очень удобное место для того, чтобы подкараулить возвращавшихся из уездного города и ограбить. Алексей опустил поводья, лошади перешли на шаг, потом встали. Старый вояка прислушался к звукам с дороги. Похоже, внизу уже кого-то грабили. Ну что ж, он, как русский офицер, не позволит свершиться беззаконию. Сколько у него в корзине под вышитым полотенцем самодельных ядер с порохом и запалом? Настало время их испытать. Пожалуй, одного хватит. Алексей отвел лошадей в редколесье, чертыхаясь всякий раз, когда экипаж протестовал против глубокой колеи скрипом и стуком. Ведь с верхней точки все прекрасно слышно внизу. Привязал поводья к дереву и спустился на разведку. То, что он увидел, заставило его вспыхнуть от ярости и схватиться за стволик молодой сосны, чтобы сию секунду не броситься на помощь крестьянской чете, которая, видимо, возвращалась из города с заработков. Еще тошнее оказалось то, что мужчина с седой бородой в полукафтане сидел на тележке с колесиками. Он точно вернулся с Крымской безногим инвалидом и сейчас отбивался от забавляющегося с ним грабителя деревянными колышками, при помощи коих передвигался. Женщину с замотанной в платки головой, в таком же полукафтане и черках на толстых ногах, другой разбойник отгонял от мужа тоненьким стволиком березки, раздвоенным, как рогатина, и тщательно обструганным. Рядом с мужчиной валялся мешок со столярным инструментом. Еще трое скрывались за кустами. Сверчков метнулся к повозке, вытащил из-под полотенца ядро, но кортик, подаренный офицером с одного из затопленных кораблей, и трофейный пистолет были всегда при нем. Проще было бы снять грабителей штуцером Энфилдом, нарезным ружьем, тоже трофейным. Но преступники могут разбежаться. И хотя в бою Энфилды позволяли делать один выстрел в минуту, как раз за время между выстрелами любой противник мог затаиться в лесу. А Сверчкову захотелось видеть глаза тех, кто сейчас измывался над инвалидом. Вот бы те трое выбрались из кустов. Я бы их положил одним ядром, подумал Алексей. Ему пришлось держаться, когда один грабитель сильно саданул женщину в живот рогатиной, а другой все же оглушил инвалида и вытащил у него из-за пазухи платок с заработанным. Преступники отбежали в сторону для дележа добычи. К ним подтянулись прятавшиеся. Бумажные кредитки вызвали спор, и, видимо, их вожак сердито прикрикнул. «Вы забыли о приказе? О приезжем? Ну, попалась оказия, нажились, принимайтесь за дело! Выглядывайте двухконную повозку! Опасное дело, приезжий-то вооружен, это вам не инвалид!» «Ты сначала отдай нашу долю!» — сказал один из тех, кто сидел в лесу. «Ель подрубили, тотчас свалим не перед повозкой, а на нее, чтоб наверняка и не возиться!» — добавил третий. Преступники разделили кредитки и двинулись еще ниже, к огромной ели, стоявшей у самой дороги. «Вот черт!» — подумал Алексей. «Зря не воспользовался ружьем. Несчастные были бы живы. Ладно. Кого-то я подорву, а кого-то прикончу в открытую». Сверчков, более не таясь, пошел лесом в сторону грабителей, обогнал их, зажег фитиль, из-за кустарника бросил ядро прямо к ногам грабителей. Преступники застыли, глядя секунду-другую на короткий фитиль. Бабахнуло так, что еще ниже над лесом взвилась стая ворон. Конечно, взрыв оглушил и бросил на землю пятерку разбойников. Сверчков выскочил на дорогу и пустил в дело кортик, но сначала привел в чувство двоих. Остальным это не понадобилось. Крупные осколки посекли их на повал. Вожака он убил не сразу, сначала спросил. «Меня ждал?» Мужик вместо ответа завыл. «Кто приказ отдал?» Рявкнул Алексей и провел кортиком по лицу грабителя. «Говори, а то не убью, глаза выколю и свезу в управу!» Раздался характерный звук, и в воздухе запахло дерьмом. Все. От этого правды не дождешься, а стоять над ним некогда. Сверчков ткнул кортиком разбойника в сердце. Он подошел к несчастным крестьянам. Калека лежал навзничь, головой на бок. А женщина скорчилась. Сверчков сказал: «Поднимайся, дружище. Хорошо, что вы лежали, а то бы тоже осколками зацепило». Схватил калеку за руки и дернул на себя. Мужчина уселся, открыл один глаз, глянул косо и обиженно, протянул: «Ваше благородие, ну кто ж ядрами-то бросается? Они ж для пушек. А вдруг бы не взорвалось?» Алексей уселся с ним рядом в пыль и, вдыхая запах пороха, сказал: «А ты, шельма, все видел? А чего ж был как мертвый?» «Я так под Севастополем спался. День лежал на позиции, которую заняли англичане. Кровью истекал, а не шевельнулся. Потом уж как наши подошли, голос подал. И тоську свою научил. Чуть что, прикидывайся мертвой. А по какой надобности в наши края?» «В Бычковку, к другу-однополчанину». «А кто у вас там друг?» Прищурился калека. «Молодой хозяин, наследник Сергей Сергеевич». «Так помер он. А с ним и наши упования на спокойный угол в старости кончились», — сказал калека. Его жена поднялась, подошла к безногому и что-то прошептала на ухо. Калека подумал, подумал и согласился с нею. «Пожалуй, так лучше будет. Уезжайте, ваше благородие, от этой Бычковки подали. Нехорошие там дела творятся». «А как ты думаешь, для чего ядра везу с собой? Чтоб с нехорошими делами разобраться», — усмехнулся Алексей. «Ты давай, забирай свои деньги у убитых, я их потом к обочине оттащу». Инвалид быстро заработал колышками, покатился к мертвым преступникам. Тележка подпрыгивала на колдобинах, и видеть это было до невозможности тоскливо. «Барин, а барин?» Почему-то шепотом заговорила женщина. «А Мотю-то не засудят?» «Мотя ни в чем не виноват. Это его ограбили. Расправился с ними я, потому что видеть не мог, как у калеки отбирают заработанное». «И Десяцкому скажете, что Мотя не виноват?» «Да я самому Земскому это скажу». И Алексей подумал, снова закипает злости. «Много чего скажу. И о том, что на меня готовилось покушение, и приказать убить меня мог отдать только его человек, поскольку никто не знал, что я собрался в имение Сергея. И еще спрошу, когда пойму, что сделали с моим другом». «Барин, коли вы такой смелый, отомстите за Сергея Сергеевича. Он Мотю как увидел, так сразу спросил: что делать умеешь? А Мотя столяр, всем на зависть. Но молодого барина убили, а нас с Мотей прогнали». «Откуда знаешь, что убили?» «Убили, убили», — зашептала на грани слышимости Тоська. «Не может быть, чтобы человек топился и тут же себя ножом резал, а эти сплывались на кровь». «Кто эти? И разве Сергей не застрелился?» — резко спросил Алексей. С высотой звука, равной шелесту ветра в траве, донеслось только одно слово, которое посмела вымолвить женщина. «Навки». Калека Матвей ехал назад, кидая сердитые взгляды на Алексея. Докатившись до жены, Сверчкова сказал: «Деньги в кровище! Что мне теперь делать?» «А я обменяю их на свои. Сколько должен тебе?» 5 кредитных билетов по рублю». Алексей быстро нашел своих лошадок и съехал в низину. Вытащил деньги, взял у калеки окровавленные. «Честные вы, ваше благородие. Один такой встретится, и сразу жизнь кажется не сильно уж поганой. Ну а честные быстро по что-то умирают, как наш Сергей Сергеевич. Потому знайте, нас с Тоськой в лугах найдете. Там шалашики пастухов стоят. Аккурат близко к Бычковке. Приходите, если что. Мы завсегда поможем. Из имения никого не посылайте. Там вся дворня порченная. А что же вы в шалашике-то живете? Тесть гонит из избы. Ладно меня, так и дочку свою, Тоську. Алексей не стал интересоваться, почему к калеке такое отношение. Пенсия полагалась вечным офицерам, прослужившим более 25 лет. Для солдат с ранениями существовало одно пристанище — богадельня. Он скрипнул зубами и стегнул лошадок. Вскоре мелькнули трактиры до крайности нищие подворья села, которое тоже принадлежало Бычкову. Печальные мысли терзали сердце Алексея, но он вырвал тоску, как в бою отрывает артиллерист поврежденные пальцы. Росказни глупой бабы он не принял во внимание, равно как и тревогу Матвея. На свете есть одна нечисть — человек. Вокруг мелькали гигантские пастбища с жирующей травой вместо полей. Странно. Сергей был сыном помещика-земледельца, торгующего зерном. Показался барский дом. Неподалеку от него блистала гладь пруда. Алексей погнал лошадок еще быстрее. К нему вышел бледный человек в чистом кафтане. Спросил, кто он такой. Сверчков сухо и властно отрекомендовался. Двухэтажный деревянный дом глядел на него темными окнами. От него веяло запустением и могильной тишиной. Наконец появился прежний слуга и сказал: «Барыня Елена Леонидовна просит». Алексей прошел через темную приемную, два небольших зала и очутился в кабинете, где прислуга лихорадочно зажигала свечи. За столом сидела неприятная женщина лет 30 в дурном на вид наряде. Сверчкову понадобились все его способности к актерству, но он сумел изобразить и великое горе от гибели однополчанина, и восхищение новой хозяйкой имения, и тяжесть своего положения. Спешил к другу, а оказался перед совершенно посторонним человеком. Если горе он показал искренне, то, изобразив все остальное, вспотел от усилий. Темные глаза женщины следили за ним и недоверчиво посверкивали. Но она пригласила его отужинать и сказала, что он может пребывать в доме сколь угодно, и приказала дворне вносить вещи гостя во флигель. Это было неслыханным пренебрежением правилами гостеприимства и весьма подозрительным. Алексей отказался от ужина, попросил лишь поведать об обстоятельствах смерти Сергея. Елена Леонидовна произнесла тщательно отрепетированные слова, не хуже Алексея, сыграв трагичную роль обрученной невесты, отказавшей жениху из-за того, что внезапная страсть поразила ее, и любовь к господину Тянучкину заставила забыть обстоятельства. Сергей проявил благородство, однако нового возлюбленного невесты вызвал на дуэль. «В жизни еще не то бывает», — сказал Алексей, думая про себя, что красавец и ловелас Бычков на пушечный выстрел бы не подошел к женщине много старше себя, непривлекательной и отличающейся дурновкусием. «Я непременно хочу познакомиться со счастливцем, господином Тянучкиным». «Увы», — зарыдала без слез новая владелица имения. «Мое сердце сейчас закрыто в могильной земле, в которой упокоились два самых дорогих мне человека». «Вот это финал трагедии», — подумал Сверчков. «Надо сказать, очень подозрительный. Сергей, зная, какие страдания и беды ожидают меня, распорядился заранее своим достоянием, составил в мою пользу завещание». Продолжила ныть явная мошенница. «Оно было представлена в земском суде моим поверенным. «Как вам, наверное, пришлось тяжко?» С фальшивым сочувствием сказал Алексей. «Ведь речь шла о родовом имении». «Никого по нисходящей боковой линии среди родственников не осталось», — торжествующе перебила его новая хозяйка. «Зато по закону 1837 года наследниками могли быть даже внебрачные дети дворян. Но у нас речь о завещании. Единственный способ доказать мошенничество — обнаружить, что мой несчастный друг его не писал», — подумал Алексей про себя и отпросился у хозяйки почивать. Уж очень он устал с дороги. Но он, выходя, заметил в настенном зеркале ухмылку Елены ему вослед. Она не могла не догадаться о его намерениях, и тем не менее была довольнёшенька. Значит, ей почему-то нужно присутствие Сверчкова в имении и его возможные действия. Поэтому, готовясь к бессонной ночи, он поставил перед собой задачи: проникнуть в кабинет, найти завещание и сличить его с несколькими письмами Сергея. Затем было необходимо убедиться, как он погиб, то есть разрыть могилу. И, наконец, повернуть назад, мчаться в Петербург к закону поближе, подальше от всего, что творится в симбирской глубинке, при том, что первые задачи невозможно выполнить без нарушения пресловутых законов, а третья весьма иллюзорна. Сверчков подкрепил себя кофе, сваренным в турке на спиртовке. Сгрыз несколько сухарей, лишь бы не заурчало в животе в самый неподходящий момент. Достал брикет, посмотрел время. «Пожалуй, уже пора. С собой возьму только кортик и спички, и письма Сергея. Прикрою их поясом. Если наткнусь на кого-то, отопрусь страданием в виде хождения во сне. А свечу найду в кабинете», — решил он. Возле дома он сбросил сапоги и портянки, заглянул в окна первого этажа. Да, хозяйка не оставила никого для охраны. Все дворовые спали в людской чуть ли не друг у друга на голове, мужчины и женщины вместе. Елена Леонидовна сделала все, чтобы гость без помех пробрался в кабинет. Закончив осмотр окон и дверей, Сверчков толкнул кабинетную раму. Она не без сопротивления, но открылась. Сверчков подтянулся, уселся на подоконник. В доме стояла полная тишина. Вот если конторка и ящики стола будут не заперты, значит, мошеннице было нужно, чтобы он непременно украл завещание. В конторке среди бумаг при свете свечи он отыскал по всем правилам заверенный документ, решение суда, подержал его в руках и засунул в стопку старых бумаг. А в конверт еще и положил письма Сергея. «Что я делаю, идиот?» — подумал Алексей. «Если я хоть в чем-то ошибся, идти мне на каторгу». Он быстро вылез из окна, надел сапоги и был таков. Но направился не во флигель, а к хозяйственным постройкам. Нашел лопату, побежал по дороге, ведущей к усадьбе, высматривая, где могло быть кладбище. Скорее всего, в негустой березовой рощице. Запах пруда перемешивался с душистым ветерком. Но сырость этого места, питая богатые травы, стала досаждать. Офицерские сапоги по лодыжку утопали в земле. Алексей зажег свечу, защищая ее от ветра. Прошел туда, где возвышались замшелые надгробия. Перед ними в лунном луче забелели два сосновых креста. Это свежие могилы. Алексей встал на колени, потом уткнулся лбом в холмик. Перед его глазами в дыму и пламени рвались снаряды. Ноздри чуяли не запах земли, а кровь, гной и карболку госпиталя. А уши слышали барабанный бой, команды и крики умирающих солдат. Вот и все. Боевой товарищ. Ничто не могло запрятать тебя в землю. Ни огонь с судов англичан и французов, ни хищный блеск турецких ятаганов. А вот хитрость и жадность мошенницы смогли. Алексей очнулся от горячих слез, и не менее горячий гнев заставил его вскочить. Нет, он не станет тревожить покой тела товарища. Он раскопает могилу дурака, который стал игрушкой в руках злодейки. К самой глухой трехчасовой темноте он добрался до ничем не обитого гроба. К трупной воне Сверчкову не привыкать. Черви и жужелицы теперь ласкают твои расползшиеся губы, дуралей. Прошептал он, осматривая умершего. Но тело оказалось целым, без единой огнестрельной раны. Значит, удавили или отравили. Значит, не было дуэли. Значит, права крестьянка Тоська. От горя Алексей пошел прочь, бросив разрытый могилу. Сапоги увязали уже чуть ли не по колено, и он буквально выдирал ноги из грязи. И вдруг услышал тихий, но необыкновенно приятный голос, который тянул песню без слов. Сверчков двинулся на звуки. Скоро почувствовал твердую почву и увидел чудную картину. Посветлевшее небо, тронутое рассветом, черную гладь пруда, бледные, готовые исчезнуть, луну и звезды. По левую руку был грот, скорее искусственные, какие строят в поместьях для отдыха в прохладе. От серых камней отделилась фигура в сером же плаще. Когда хрупкая незнакомка повернулась, Алексей охнул от восхищения. Таких красавиц видывать ему еще не приходилось. Набирающий силу рассвет словно с каждой секундой оживлял и напитывал красками алебастровое лицо с точенными чертами, придавал блеск огромным голубым глазам. Алексей потерял ощущение времени, места, забыл, зачем он здесь находится, и о могиле своего товарища тоже забыл, про горе свое забыл. Красавица молвила: «Я чувствую, вы друг Сергею, но там в доме самозванка. Это я, Елена Леонидовна Кочергина. Помогите мне, больше некому». Алексей раза три впустую попытался закрыть рот, но, наконец, справился с собой и ответил. «Так я и знал. Да, в доме самозванка, я вам верю. Сергей бы никогда не полюбил такую ведьму. Он скорее бы принес свою жизнь в дар вам». Щеки красавицы запламенели, и она взмолилась: «Помогите мне». Внезапно со стороны озера донесся звук, нарушающий совершенную гармонию мира. Поганое бульканье вынесло на поверхность безмятежных вод едкий запах падали. Это всплыла туша коровы, наполовину обглоданная. Алексей обернулся к настоящей Елене, желая заслонить от нее отвратительное зрелище. Но девушки уже не было. На песке валялся саржевый плащ. Сверчков поднял его как святыню, чуть не прижал к губам, но от него разило такой же вонью, как и от коровы. Он просто занес плащ в грот и положил на скамью. Потом отошел подальше и вымыл у берега сапоги, отряхнул одежду. посмеялся сам над собой. Каким же он предстал перед девушкой? В грязи, с открытым ртом и лопатой в руке. И пошел к себе во флигель, не забыв и ее. Как чувствовал, что лопата еще пригодится. Алексей завалился спать, плюнув на все и сунув лопату за кровать. Открыл глаза только тогда, когда жаркое полдневное солнце осветило каждый дюйм флигеля. Ох ты! А ведь его временное жилище ранее обыскали. Ну-ну. Подозрения насчет мошенницы возрастали снежным комом. А вот образ прекрасной девицы Кочергиной немного поблек. Хотя развитие ее отношений с Бычковым было вполне логичным. Такую прелестницу он не мог обойти любовью и вниманием. Мог и завещать ей имение, а вот погибнуть от своей руки ни за что. Скорее уж поубивать любовников одного за другим и пойти на каторгу. Шиш им обеим, ведьме и красотке, а не завещание. И никуда он завтра перед рассветом не пойдет, а вот в шалаши пастухов сегодня отправится. Сверчков забрел на кухню спросить еды. Ему ответили, что его ждет барыня. «Как бы не отравила», — подумал он. Мошенница сидела за столом перед пустыми тарелками. Она злорадно взглянула на Алексея, подозрения которого укрепились. И когда внесла блюдо, он попросил горничную положить ему жаркого с того краю, с которого накладывали лжехозяйки. Однако еда была отменной. Он сказал, что хочет осмотреть окрестности, и мошенница обеспокоилась. Понятно, боится, что он уедет ранее, чем она, успеет подстроить ему какую-нибудь гадость. Наверное, послала за Десятским или Соцким, чтобы обвинить его в краже. Впрочем, так и случилось, только Сверчков не учел масштабов ее подлости. Ему привели коня с барской конюшни. И Алексей помчался в луга. Он заметил у пруда мужика с багром. Ясно, хозяйка кого-то точно ждет. Обглоданная скотина почти перед окнами может вызвать вопросы. Тося и Матвей очень ему обрадовались. И крестьянка поведала странные вещи. Еще сутки назад он бы не поверил в них. В этих местах издревле было неспокойно. Шалила нечисть. Народ берегся, обряды соблюдал, но от нечистой силы не скроешься. Часто находили людей с синими пятнами на шее, говорили, что это навки, их зацеловали до смерти. Но как только разъехались старшие сыновья барина, увезли младшего, в барском доме появилась крестница, которая днями отсиживалась в доме. Тогда же объявили, что пропала барыня. Баграми вытащили из пруда ее объеденные останки. Приехал на разбирательство старший сын с женой и младенчиком. И что тут будешь делать? Исчез из колясочки мальчик, прямо из-под носа у кормилицы. Невеста так кричала, кричала, не вынесла горя и запропала. Правда, ее сразу стали искать в пруду. Вытащили всего лишь с объеденными щеками и руками. Сын стал по ночам караулить с оружием, чтобы, наконец, убить ту тварь, которая сожрала его мать и жену. Но явился утром весь мокрый, с раной на шее. Умер, не сказав ни слова, на руках у отца. А потом пришел черед и среднего. Любой родственник, который приезжал к старику Бычкову, становился жертвой проклятого пруда. Барин хотел его засыпать, но командовать в имении стала крестница. Пруд расчистили, сделали грот-пещеру. И барин народ успокоил, что никакой твари в нем нет. Но как же нет, когда стали гибнуть люди в полях, лугах и лесу, а возле мертвых находили странные следы. Похоже, тварей стало несколько. Более года назад приехал с войны наследник, допросил прислугу, отправил вардатов за становым приставом и жандармами. Кричал на станового, тыкал в лицо жандармам листами с записями отца. Выгнал крестницу, распустил прислугу, набрал новую, но стали находить разрытые свежие могилы с обгрызенными телами. А на земле все те же следы. Поначалу-то прислуга еще разговаривала, от нее и узнали, что все ночь молодой наследник стал проводить на пруду, а еще он велел мужикам забивать скот и потуши в день бросать в пруд, дескать, народ целее будет. Зимой туши клали в грот пещеру. Перед светлым праздником Пасхи Христовой барин позвал мыть и чистить дом. Тося тоже ходила стирать. Вот она-то и видела, что над собой учинил молодой барин. Она единственная из всех сохранила рассудок и могла рассказать, потому что с мужем уходила ближе к ночи домой. «Это я велел Тоське рта не раскрывать», — заявил Матвей. «Она бы и не заговорила, кабы не доброта и честность вашего благородия. Никто этому не поверит, и я дивлюсь, что вы, ваше благородие, бабу слушаете». Далее Тося не утаила и других событий. Тотчас в доме объявилась невеста барина, с которой он проводил ночи. И приехавшему становому предоставили бумаги, а также два гроба, в котором лежали поубивавшие друг дружку барин и какой-то господин. Сверчков возвращался в имение, пытаясь извлечь из суеверий рациональное зерно. Одно было ясно. Сергей обнаружил истинного виновника всех бед в своих землях, какую-то тварь. Но справиться с нею не смог. Стал защищать народ, утоляя ее голод коровами, сброшенными в пруд. И жениться он явно не собирался. Стало быть, Сверчкову придется иметь дело с двумя самозванками сразу — красавицей и мошенницей. Интуиция позволила ему обратить внимание на то, что одна вела себя как человек, стремившийся захватить имение, а вот другая пришла на пруд неизвестно откуда, непостижимым образом исчезла, очаровала его. Очень похоже, что он встретил какой-то мираж, а не девушку, и не мог правильно действовать из-за помрачнения рассудка. Алексей так погрузился в мысли, что не сразу увидел конную группу на дороге. В имение ехали четверо жандармов и становой, судя по мундиру и фуражке. Сверчков щелкнул поводьями и догнал их. Все спешились. Алексей представился. Оказалось, что приказ отправиться в Бычковку служители закона получили вчера вечером от земского исправника. Причем он предупредил, что в ней будет находиться его товарищ, а поводом послужила пропажа завещания. И это в то время, когда Сверчков еще даже не имел плана его красть. В голове Алексея пронеслась мысль, то ли это заговор, то ли совпадение. Вполне возможно, что по запросу земского в канцелярию его императорского величества все-таки прибывает комиссия по расследованию. И тогда все складывается логично. Лжехозяйка спешит заявить о краже завещания, которое ранее заверено судом. Ей нечего будет предъявить для доказательств своих прав, кроме того, что многие документ видели и подтвердили его подлинность. А если это заговор, то земский и лже-кочергина в одной связке. Тогда логично покушение на жизнь самого Алексея. он предложил Становому сначала рассмотреть все бумаги в доме новой хозяйки. Бывает же такое, что сунут документ куда-нибудь и забудут. Становой прищурился на него, но было видно, что принял к сведению. Сверчков так поступил, потому что в эти минуты более доверял именно ему, чем своему товарищу Земскому. Становой-то не мог знать, что Алексей едет в Бычковку. Перед домом они увидели странную картину. Бьющуюся на земле горничную, которая кричала, что твари вернулись. Бледного до синевы слугу дворецкого и трех мужиков. Одного в справной одежде, других в обычных латаных кафтанах. Понятно, хозяйка и за Десятским со свидетелями послала. Оказалось, что горничная по приказу барыни отправилась на кладбище положить цветы на могилы дуэлянтов. Одна из них была разрыта, а обглоданный покойник смердел под лучами солнца. Рядом были следы, которые всегда оставляли твари. Становой отправил жандарма на кладбище. Все остальные вошли в дом к рыдающей мошеннице. Алексей понял, что ее истерика вполне естественна. Лже-Кочергина потеряла контроль над происходящим. Становой велел обыскать конторку. И жандармы выложили все документы на стол, диван и кресло. Один из них сказал: «Вот искомая бумага». Барыня бросилась было к ней, но ее отстранил Становой. Другие жандармы встали поближе к хозяйке, которая завизжала, указывая на Алексея. «Это он! Он рылся в моей конторке! Он переложил документы! Вор!» Алексей сказал: «Конечно, я переложил, но не украл. Более того, кое-что добавил. Это письма Сергея ко мне. Старые-то, написанные его отцу, вы наверняка сожгли, а по этим можно сличить почерк». И барыня забилась в руках жандармов. Вошел их товарищ. По его лицу стало понятно, что он обнаружил разрытую могилу. Становой сказал, что он тотчас повезет документы в Арбатов, а лже-барыню оставит под домашним арестом и присмотром двух жандармов. Становой выглядел до нельзя разгневанным. Ведь ранее он поверил мошеннице и допустил беззаконие. Ей он велел уйти в свои покои на втором этаже и не покидать их. Становой пригласил Сверчкова уехать в город вместе. Но он отказался со словами: «Мне еще непонятно, что за твари разгуливают по окрестностям». Алексей прошел во флигель отдохнуть и поразмышлять, но стал засыпать от своих дум. Вообще-то народные поверья советуют не дремать на закате солнца. Однако к чертям поверья, подумал он. Но не успев смежить глаз, ощутил чье-то присутствие во флигеле. Повернулся. Перед ним стояла красотка с пруда. Из голубых глаз лились слезы. Она протягивала к нему руки, а ее уста шептали: «Помогите мне! Помогите!» Если честно, боевой офицер оказался вновь под влиянием чар, но не потянулся к красавице, а лишь задал вопрос, тяжело ворочая языком: «Чем я могу помочь?» Но слова Елены Леонидовны напомнили ему о печальной участи Сергея Бычкова. «Умрем же вместе! В водах пруда смешается наша кровь! Мы всегда будем вместе!» Голос Сверчкова стал тверже, в нем даже прозвучала ирония. «А может, завещание прежде написать? Извольте, на чье имя?» Красавица назвала его. Но из-за череды событий, чар девушки и от тяжести решения, которое Сверчков принял, он не мог его запомнить. О чем ему придется долго сожалеть. А вот о том, что он собирается сделать, Алексей не сожалел. и, преодолевая одеревенение всего тела, вязкость воздуха, который душил, опустил руку за кровать, нашел древко лопаты, вытащил ее и саданул со всего маху девицу. Она упала. Края юбок задрались, а из-под них торчали громадные ступни с длинными пальцами, украшенными здоровенными когтями. А между ними были перепонки, как у гуся. Алексей рванул это существо за плечо, развернул лицом к себе. Вот это да! Такого он не ожидал. Как же сбежала барыня из-под охраны двух жандармов? Пожалуй, хватит ей гадить белому свету. И Сверчков несколько раз вонзил в тело кортик. Из ран потекла студенистая слизь вместо крови. Алексей брезгливо вытер кортик и более на лжебарыню не взглянул. Он хотел было бежать к жандармам, но его взгляд упал на корзину с ядрами. Их он заказал на случай возможной погони, ибо грабежи на дорогах стали обыденностью. Одно уже сгодилось. Надо найти применение другим. Грот возле пруда запросто мог скрывать логово тварей. Ведь Тося говорила, что следы на месте останков были множественными. Сверчков прихватил спички, корзину с ядрами, ломик из хозяйственных построек и побежал к пруду.